Часть вторая. Маяковский расспрашивал Марчадзе о пятом годе. «Вы были в кавказской боевой дружине? Почему кавказская? Грузины?» «Нет, просто все с Кавказа, кроме двух русских матросов с Потемкина». «И что вы делали?» «Охраняли тех, кого собиралась убить Черная сотня. Горького охраняли». «Вы были у него? Где он жил?» «За университетом, на Воздвиженке. Обыкновенно жил, только стол всегда был накрыт, чтобы каждый входил и мог закусить». Скоро Марчадзе уехал, он с товарищами взял в Эксе 850 тысяч рублей. Ограбили купеческое общество взаимного кредита. Закупили на все деньги оружие. Когда он вернулся в конце года, его взяли, посадили в Бутырку, судили и сослали в Туруханск. Оттуда он в 1908 году бежал и нелегально добрался до Москвы. Нашел Маяковских, поселился у них, уже на Долгоруковской. Они впустили без звука, хотя, приютив беглого каторжанина, всерьез рисковали. Прописаться он не мог, не было паспорта. Через две недели достал паспорт на фамилию Каридзе. Человек он был деятельный и быстро занялся организацией побега политических из таганской тюрьмы. Тюрьма стояла недалеко от Москвы-реки, легко было сделать подкоп под баню. В баню ходили человек по 12, а если дать рубль надзирателю, он вел и 20. Водноопорная труба была огромная, в нее спокойно мог войти человек среднего роста. От нее предполагалось сделать отвод, прорыть ход под баню. Каридзе и его товарищ Сцепура копали, а его невеста с другим товарищем изображали влюбленную пару, на деле стоя на шухере. Однажды в трубу вдруг неизвестно откуда хлынул кипяток. Марчадзе и Сцепура спасло только то, что оба они были в высоких сапогах. Рассказывая об этом, нервно хохотали. Маяковский хлопотал больше всех, притащил самовар, уверял, что крепкий чай при ожогах – первое средство. Потом резко помрачнел. «А если бы этот кипяток хлынул сильнее, и вы бы не успели выбежать из трубы, ведь так бы погибли там, и никто бы ничего не узнал». Перспектива героической, но безвестной гибели пугала его особенно. Слух о готовящемся побеге распространился. За окрестностями Таганки усилили наблюдение. Безумный проект был оставлен, но Марчадзе, как уже сказано, был деятелен и взялся за организацию побега из новинской женской тюрьмы. Это была операция блестящая, вошедшая в историю, а между тем стопроцентно вынужденная. В 2008 году в тюрьмах лютовали так, что узницы новинской тюрьмы в знак протеста решились на массовое самоубийство и предупредили об этом товарищей на воле. С воли их бросились отговаривать и обещали побег, хотя в его планах не было. Пришлось браться стремительно. Мать и сестры Маяковского шили беглянкам платье. Сын смолил простыни, чтобы по ним надежнее были спускаться из окна. Марчадзе, известный среди беглянок под кличкой «Взрослый мальчик», съехал с квартиры, чтобы не подставлять хозяев. Достали паспорта нескольких умерших в Екатеринбургской больнице. В ночь с 30 июня на 1 июля ушли 13 заключенных. Самый массовый женский побег за всю историю России. В Москве только что шумно отпраздновали 200-летие Полтавской битвы, и полиция, умаявшись, отдыхала. Вышло это так. Провокатор, лидер боевой организации эсеров АЗЭФ, внедрил в новинскую тюрьму свою агентессу Тарасову по совместительству любовницу. Разумеется, целью АЗЭФа было не трудоустройство подруги, а контраргумент на случай разоблачения, потому что, сдавая всех своих агентов, Тарасову он не сдал, в случае чего можно было бы сказать: «Смотрите, внедрил, а не выдал же». После разоблачения АЗЭФа Тарасова продолжала работать в тюрьме. Она передала эсерам восковые слепки ключей, по которым были изготовлены копии. Четыре самые сильные беглянки связали двух других надзирательниц, выломали одну из решеток, спустились. Маяковский дежурил на колокольне храма 9 мучеников Кизических, куда перебрался еще с вечера, и подал знак: «На улице чисто». Все разошлись в разные стороны, двух беглянок, однако, выследили уже на следующий день и сломали на допросах. Они назвали имя Марчадзе, и на квартире его жены Тихомировой, той самой, что караулила у Таганской трубы, устроили засаду. Маяковский, надо заметить, уже тогда обладал исключительным чутьем и домой ночевать не явился. Всю следующую ночь просидел в кафе. Поскольку Марчадзе жил у Маяковских и съехал лишь за неделю до побега, на Долгоруковской устроили обыск и засаду. Но, будучи уверен, что уж Марчадзе-то себя обезопасил, Маяковский заявился прямо к нему и нарвался на засаду. У него были с собой заблаговременно купленные рисовальные принадлежности. И на вопрос пристава, кто он такой, он ответил в рифму: «Владимир Маяковский пришел сюда по рисовальной части, но так как, по мнению пристава, виноват отчасти, то надо разорвать его на части». Все засмеялись с облегчением, потому что уж очень долго копилось напряжение, но Маяковский хорошо запомнился московской полиции, а потому отделаться легким испугом на этот раз не получилось. Хотя обыск на Долгоруковской ничего не выявил, Маяковского отправили в Басманный полицейский дом. Там его допросил ротмистр Озеровский, особенно упирая на то, что Маяковский делал 30 июня. Арестованный указал, что был дома, потом соседа, товарища по Строгановскому училищу Бронштейна, в 11 вечера вернулся домой. К Бронштейну он заходил действительно, тот мог подтвердить. «О побеге, — заявил он, — знаю из газет, Озеровский не поверил». До 14 июля Маяковский пробыл в Басманном доме, откуда его перевели в Мясницкий, где заключенные Зазычный Бас избрали его старостой. Он попросил разрешения получить из дома рисовальные принадлежности, каковое было дано. 17 августа смотритель Мясницкого дома донес на него в охранное отделение. Владимир Владимиров Маяковский своим поведением возмущает политических заключенных к неповиновению чинам полицейского дома, настойчиво требует от часовых служителей свободного входа во все камеры. Называя себя старостой арестованных, при выпуске его из камеры в клозет или умывается у крана, не выходит более часа в камеру, прохаживается по коридору. На все мои просьбы относительно порядка Маяковский не обращает внимания. 16-го сего августа в 7 часов вечера был выпущен из камеры в клозет, стал прохаживаться по коридору, проходя к другим камерам и требуя часового таковые отворить. На просьбу часового войти в камеру отказался, почему часовой, дабы дать возможность выпустить других поодиночке в клозет, стал убедительно просить его войти в камеру. Маяковский, обозвав часового халуем, стал кричать по коридору, дабы слышали все арестованные, выражаясь: «Товарищи, старосту халуй гонят в камеру», чем возмутил всех арестованных, кои в свою очередь стали шуметь. Сообщая о сём охранному отделению, покорно прошу не отказать сделать распоряжение о переводе Маяковского в другое место заключения. При этом присовокупляю, что он и был ко мне переведен из Басманного полицейского дома за возмущение. На следующий день его перевели в Бутырскую тюрьму, в одиночную камеру 103, и лишили прогулок.